Глава 43. Следующие несколько часов прошли в предпраздничной суете. Я наблюдала за Маратом и за тем, как естественно он вписался в нашу семью, и думала о том, насколько удивительной может быть жизнь. Еще неделю назад я была в отчаянии от необходимости ехать сюда одной. А сегодня... Ловила себя на мысли, что постоянно бросая на него взгляды, словно пытаясь заново узнать. Теперь, когда я знала правду, многие детали обретали новый смысл. Его уверенные движения, осанка, манера говорить. Как я могла не заметить, что передо мной успешный бизнесмен, а не стриптизер? На чем задумалась? Марат подошел сзади и обнял меня за плечи. О том, как странно все сложилось, я откинула голову ему на грудь. Еще неделю назад мы даже не знали о существовании друг друга. «Судьба», — он пожал плечами. «Или коварные планы твоей подруги. Кстати, надо будет отблагодарить ее за это. Как ее звали? Катя, кажется?» «Ох уж это Катя!» Я улыбнулась, вспоминая подругу. «Она будет в восторге, когда узнает, что ее безумный план с фальшивым бойфрендом — закончился настоящими отношениями». «Не настоящими чувствами», — тихо добавил Марат, целуя меня в макушку. К 6 часам вечера дом сиял огнями гирлянд. В камине потрескивали дрова. На столе красовались праздничные блюда. Шампанское охлаждалось. А в углу гостиной мерцала нарядная елка. Даже Стас оторвался от ноутбука и помогал расставлять бокалы. «Так, все наверх!» — скомандовала мама. «У вас есть ровно час, чтобы привести себя в порядок перед праздничным ужином». Я поднялась в нашу комнату, размышляя, что надеть. В чемодане было черное коктейльное платье, то самое, которое я брала на всякий случай, но не думала действительно использовать. Марат тогда еще подшучивал над ним. Решение было принято мгновенно. Я достала платье и разложила его на кровати. Затем направилась в ванную, чтобы принять душ и навести красоту. В конце концов, Новый год случается только раз в году, а уж Новый год с таким мужчиной, как Марат. После душа я высушила волосы, сделала легкий макияж, надела платье. Оно идеально село по фигуре, подчеркивая все достоинства. Дополнила образ жемчужным ожерельем, которое мама подарила мне на прошлый день рождения, и серебряными туфельками на невысоком каблуке. Последний взгляд в зеркало, и я была готова спуститься вниз к празднику. Спускаясь по лестнице, я оглядела наш праздничный дом. Чего тут только не было. Гирлянды переливались разноцветными огнями, повсюду красовались новогодние композиции из еловых веток. Спасибо Марату, который мама украсила шарами и атласными лентами. Воздух был пропитан потрясающими ароматами. Сладкий запах мандаринов смешивался с пряностями глинтвейна, который папа варил в большой кастрюле на плите, добавляя туда корицу, гвоздику, кардамон и немного апельсиновой цедры. Из кухни доносился аппетитный запах запеченного мяса и свежей выпечки. «Алисочка!» Мама всплеснула руками, увидев меня. «Какая ты красавица!» Я смущенно улыбнулась, поправляя платье. «Спасибо, мам. А ты просто волшебница. Столько всего приготовила!» Праздничный стол был истинным произведением искусства. Мама постаралась на славу, приготовив настоящий новогодний пир. В центре стола красовалась огромная утка с яблоками, румяная, ароматная, окруженная золотистыми картофельными дольками. Рядом стояло блюдо с заливным из рыбы, украшенным веточками укропа и дольками лимона. Разноцветные салаты в хрустальных вазах радовали глаз. И традиционное оливье с кусочками домашней ветчины, и сельдь под шубой с идеально ровными слоями, и мой любимый цезарь с хрустящими сухариками. «Вы не видели бабушкиного холодца?» Мама указала на дальний край стола. «Мария Ивановна всю ночь колдовала». Я заметила изумительный холодец с зелеными горошками и морковными звездочками внутри. Как же это все аппетитно выглядело. В этот момент на лестнице появился Марат. Я буквально потеряла дар речи. Он был в темно-синем костюме, который сидел на нем великолепно, подчеркивая широкие плечи и узкую талию. Белоснежная рубашка, темно-бордовый галстук. Он выглядел как голливудская звезда, случайно заглянувшая на наш семейный праздник. Наши взгляды встретились, и по телу пробежали мурашки. В его глазах светилось такое восхищение, что я почувствовала, как краснею. «Ты просто невероятна», — тихо сказал он, подходя ближе и касаясь моей руки. «Самая красивая женщина на свете». «Ты выглядишь так, будто сошел с обложки модного журнала». Я улыбнулась, чувствуя, как трепещет сердце. «Эй, молодежь!» — окликнула нас бабушка, выходя из кухни с огромным блюдом пирожков. «Поцелуйтесь потом. Сейчас помогите стол накрыть». Все засмеялись, и мы с Маратом, переглянувшись, направились к столу, чтобы помочь. Я раскладывала приборы, а Марат помогал папе откупоривать шампанское и вино. «Как думаешь, мы справимся с этим гастрономическим изобилием?» — шепнул он мне, когда мы на секунду остались одни возле буфета с посудой. «Даже не надейся», — я хихикнула. «Мама всегда готовит так, будто к нам приедет голодная рота солдат, а потом неделю вскармливает нам остатки праздничного стола». «Мне нравятся ваши традиции», — серьезно сказал Марат и улыбнулся. Вскоре к нам присоединились остальные. Вика с мужем спустились, оба при полном параде. Она в золотистом платье, а Стас в строгом костюме. Тётя Рита появилась в длинном фиолетовом платье, явно созданном специально для этого вечера. А тётя Валя выбрала элегантный брючный костюм цвета шампанского. «Ну что, все в сборе?» — провозгласил папа, оглядывая нашу нарядную компанию. «Тогда предлагаю начать». Мы расселись за огромным столом. Марат галантно отодвинул для меня стул, затем сел рядом. Его рука нашла мою под скатертью и легонько сжала. Это простое прикосновение наполнило меня таким теплом, что захотелось смеяться от счастья. «Друзья мои!» Папа поднялся с бокалом шампанского. «Прежде чем мы начнем наш праздничный ужин, давайте выпьем за уходящий год. Он был разным, с радостями и печалями, с взлетами и падениями. Но сегодня мы собрались здесь все вместе. И это главное».